Рязанский, Киевский, Савеловский вокзал. Все встречи и прощанья, слова и обещанья. Я что-то важное кому-то не сказал. Встал пред запретной дверью из ложных суеверий. Старый друг и нашей жизни круг какой-то миг замкнется вдруг. Старый друг, послушай сердце стук, пока не смолк и этот звук. Упреков и обид ложатся грубой тенью на хрупкое терпенье. Однажды кто-нибудь возьмет и не простит, и мы с тобою станем лишь бывшими друзьями. Сердце стук, пока не смог, и это звук. Замерзшее окно, и снег со мною рядом, кружится снегопадом. Быть может, дружба лишь название одно, и в нашей жизни тоже кружится кто как может. И этот звук.